и бегут в глухие бары к самой венгерской границе. «Вот мне и удивительно», — вмешалась в разговор пани Овка, вдова Кристина из Ежемкова. «Как это Вальгер Прекрасный, о котором рассказывали монахи, может являться в Тенце, где 7 раз на дню звонят в колокола?» Миколай на минуту смешался и только после некоторого раздумья сказал: «Неисповедим промысел Божий, это первое. Ну, а потом примите во внимание, что Вальгер всякий раз получает на то особое соизволение. По мне все едино. Только я все-таки рада, что мы не ночуем в монастыре. Я бы, верно, умерла со страху, явись мне он из преисподней, этот великан. Ну, это еще как сказать. Говорят, будто он писаный красавец. Да будь он раз красавец, не хочу я его поцелуя. У него ведь рот серой пышет. А откуда вы знаете, что ему тотчас захотелось бы вас поцеловать?» При этих словах княгиня, а за нею пан Миколай и оба рыцаря из Богданца разразились смехом. Их примеру последовала и Дануся, хоть и не знала толком, чему они смеются. Тогда Овка, повернувшись лицом к Миколаю из Луголяса, в гневе сказала: «Да уж по мне, лучше он, чем вы». «Эй, не выкликайте волка из лесу», — весело ответил Мазур. «Ведь он, дьявол, часто шатается по большой дороге между Краковом и Тынцем, особенно к ночи. А ну, как услышит вас, да явится в образе великана». «Сгинь, сгинь, сатана!» — воскликнула Овка. В эту минуту маска из Богданца, который, сидя верхом на рослом коне, видел дальше, чем княгиня и ее спутники, сидевшие в карете, натянул поводья и сказал: «Господи, Боже мой, да что же это такое? Что там? Из-за холма навстречу нам выезжает какой-то великан». «Свят, свят с нами крестная сила!» — воскликнула княгиня. «Не болтайте попусту, Бог весть что!» Но Збышка приподнялся на стременах и сказал: «Клянусь всеми святыми, это великан, не иначе, как Вальгер». При этих словах возница в страхе осадил лошадей и, не выпуская из рук вожжи, начал креститься, так как и он уже заметил со своих козел впереди, на ближайшем холме, гигантскую фигуру всадника. Княгиня привстала было, но тотчас же села, переменившись в лице. Дануся спрятала голову в складках ее платья. Придворные и песенники, которые ехали верхом за княгиней, услыхав зловещее имя, сбились толпой вокруг ее кареты. Мужчины еще как будто смеялись, хотя в глазах их светилась тревога. Дамы побледнели. Только Миколай из Луголяса, который и на коне бывал, и под конем бывал, по-прежнему хранил безмятежное выражение. Желая успокоить княгиню, он сказал: «Не бойтесь, милостивейшая пани, ведь солнце еще не село, а хоть бы и ночь наступила, святой Птоломей справится с Вальгером». Тем временем незнакомый всадник, поднявшись на косогор, осадил коня и замер на месте. Он был ясно виден в лучах заходящего солнца и казался действительно великаном. Расстояние между ним и свитой княгини составляло не более 300 шагов. «Отчего же он стоит?» — спросил один из песенников. «От того, что и мы стоим», — ответил Мацка. «Он смотрит так, точно хочет кого-нибудь выбрать из нас», — заметил другой песенник. «Знал бы я, что это не злой дух, а человек, подъехал бы, да хватил его лютней по голове». Женщины совсем перепугались и начали громко молиться. Збышка, желая похвастаться перед княгиней и Данусей своей отвагой, сказал: «А я поеду, что мне Вальгер?» Дануся закричала со слезами: «Збышка, Збышка!» Но он тронул коня и погнал его вперед, уверенный, что даже встретив подлинного Вальгера, пронзит его насквозь копьем. а Мацка